обольстительного супруга. «Ты мне сразу понравился», — снисходительно добавила Мичи и начала деловито расстегивать многочисленные крючки своего теплого жилета. Я опешил. Во-первых, бурный дорожный роман не входил в мои ближайшие планы. Во-вторых, меньше всего на свете мне хотелось осложнять и без того непростые взаимоотношения с семейством Кутык. В-третьих, ясное дело, ждал подвоха, а в-четвертых, честно говоря, госпожа Мичи мне активно не нравилась. Было в ее привлекательной мордашке нечто отталкивающее, я и сам не мог сформулировать, что именно. Суммировав все вышеперечисленные аргументы и присовокупив к ним тот факт, что поблизости дремлет сэр Шурф Лонли Локли, чей покой казался мне практически святыней, я решил любой ценой соблюсти невинность. И за неимением лучших средств самообороны обрушил на гостью мощный словесный поток. Служба скорой сексуальной помощи нуждающимся ландскнехтам? Программа «Адюльтер в каждой семье»? Или просто скука заела, милая барышня? «Адю? Алю? Чего?» Испуганно спросила она, продолжая расстегиваться. «Того!» — фыркнул я. «Впрочем, и сам понимаю, что скука заела. Сочувствую. Но ничем помочь не могу». «Я тебе не нравлюсь, что ли?» Разочарованно спросила Мичи. «Ну, так бы и сказал, а ты мелешь, не пойми чего. Ладно, тогда я пойду». Она не выглядела слишком огорченной. Просто надулась, как ребенок, которому объяснили, что конфету можно будет получить только после обеда. «А я, между прочим, хотела тебе что-то рассказать», — с хитрой усмешкой шепнула она. «А теперь не расскажу». «Надо будет, расскажешь», — пообещал я, с тоской вспоминая о своих могущественных смертных шарах. Шарахнуть бы ее одним, и через несколько минут... Мое удовлетворенное любопытство мирно поползло бы обратно в норку, дремать до следующей оказии. Ох уж этот любитель законности, сэр Шурф Лонли Локли, связавший меня по рукам и ногам. Утешало меня только одно. После полудня этот парень проснется и устроит допрос всех кутыков, поголовно, а я могу умыть руки. Но на всякий случай я использовал прием, который обычно оказывается действенным не в реальной жизни, а в бородатых анекдотах. «Да и не можешь ты знать ничего интересного», — высокомерно сказал я ей. «Откуда?» «Откуда?» — возмутилась Мичи. «Да я все разговоры в доме слушаю и все замечаю. От меня ничего не укроется». Кажется, мой примитивный прием подействовал. Вот теперь она действительно обиделась. «Ну и что такого интересного ты могла услышать?» — сделанным равнодушием спросил я. «А вот не скажу». И она торжествующе уставилась на меня круглыми голубыми глазами, пустыми и недобрыми, как у дешевой пластмассовой куклы. «Ну вот, я так и думал», — подзадорил ее я. «Чего ты так и думал? Пока ты тут думал, орала для вас яму вырыл!» — выпалила Мичи и тут же спохватилась. «А где, не скажу?» «О, грешные магистры!» Я закатил глаза к потолку. «Это не новость, деточка, ты уж извини. Я все утро смотрел, как он рыл эту грешную яму». «Да?» — искренне удивилась Мичи. «Вот дурак этот орала! Даже глаза отвести тебе не смог! Ладно, я пойду!» — сердито добавила она. «Все равно от тебя никакого толку. Тебе же, наверное, вообще женщины не нравятся». «Не нравится?» — с энтузиазмом подтвердил я. «Ни женщины, ни мужчины, ни дети, ни старики. Мне нравятся только менкалы. У вас тут часом нет парочки молодых менкалов?» К моему искреннему восхищению Мичи мне поверила. Покосилась на меня с откровенным ужасом и заспешила к окну. «Только не говори Маркула, что я к вам заходила», — сказала она, торопливо вскарабкиваясь на подоконник. «А то он подумает дурное». Вот уж действительно. Моя несостоявшаяся возлюбленная поспешно исчезла. Я надеялся, что она не станет наносить мне повторный визит с предложением интимных услуг. А еще я надеялся, что она непременно попытается соблазнить сэра Лонли Локли, и судьба будет настолько благосклонна, что позволит мне полюбоваться на сие зрелище, хотя бы в замочную скважину. Пока, впрочем, мне предстояло развлечение совсем иного рода. Пришло время будить моего друга. Вообще-то я не садист. Но парень сам просил меня это сделать. Сэр Шурф проснулся от легчайшего прикосновения к плечу, уселся на груди одеял, выпрямил спину, поднял подбородок, приосанился. Он выглядел так, словно помещался не в центре убогой самодельной постели, а на императорском троне, живой памятник величию человеческого духа, да и только. Я вкратце пересказал ему все, что успело произойти. Шурф слушал, важно кивал, переваривая информацию. Но договорить мне не дали. Со двора донесся пронзительный вопль такой силы, что стекла задрожали. Вопль оборвался. Так же внезапно, как и начался. Я бросился к окну. Нарядного ковра перед входом в дом больше не было. А в центре двора зияла копия мировой бездны в примерном масштабе 1:72. Очевидно, кому-то из кутыков только что крупно не повезло. Надо понимать, сумасшедшая старуха и уволень орала не потрудились посвятить в свой злодейский план остальных членов семейства. Ну вот, допрыгались. Судя по давешнему воплю, несчастный был взрослым мужчиной. И теперь я гадал, кого так угораздило. «Странно, что он больше не орет», — сказал я Шурфу. «На его месте я бы еще долго скандалил». «Если бы остался жив», — сухо заметил он. И озабоченно добавил, «вот что меня беспокоит. Идем-ка посмотрим, что там с этим беднягой». «Это ж какую яму надо было вырыть, чтобы человек насмерть разбился?» — изумился я. Но все оказалось куда хуже. Уволень орала совершил настоящий трудовой подвиг. Но все же размеры ямы не слишком выходили за рамки моих представлений о возможном. Глубина была 3 метра, не больше. Хотя, теоретически говоря, очень неудачливый человек может свернуть шею, даже упав с табурета. Зато дно ямы было густо усеяно кухонными ножами, кинжалами и прочей остро заточенной дрянью всевозможных размеров, от сапожной иглы до кочерги. Общая картина смахивала на спину ощетинившегося гигантского ежа, только вместо кленового листочка на его иглы был нанизан зеленый ковер, недавно прикрывавший яму. А вместо сыроежки — человеческое тело. Мертвое, насколько я мог судить. Бедняга был пропорот насквозь, не меньше, чем дюжиной острых лезвий. Особенно поражали размеры ржавого тесака, торчавшего между его лопаток. «Это Пурех», — сказал он Лилокли. «Не вовремя его понесло во двор». «Вот бедняга», — вздохнул я. «О ком, а о нем даже плакать никто не будет, я полагаю». «Это как раз не имеет значения», — пожал плечами Шурф. «Тот, о ком сокрушаются несколько дюжин родственников и друзей, ничуть не менее мертв, чем тот, чья смерть не выжила ни единой слезы». «Это правда», — согласился я. Пурех Кутык, вероятно, был самым малопривлекательным типом из всех, кого я умудрился встретить за годы своей насыщенной неприятными впечатлениями жизни. Но его смерть произвела на меня удручающее впечатление, просто потому что бедняга угодил в дурацкую, нелепую ловушку, заготовленную специально для нас с Шурфом. А я-то, дурак, веселился, размышляя о могучем интеллекте старой злодейки, выносившей сей коварный план. Кутыки тем временем начали собираться во дворе, привлеченные воплями Пуреха. Они, надо сказать, не слишком спешили. Как я понимаю, вопли Пуреха раздавались в этом доме и раньше, но интересными событиями до сего дня не сопровождались. Первым появился дедушка Тухта, которого я уже начал считать чуть ли не своим приятелем. Он заглянул в яму, да так и застыл на месте с открытым ртом. «Вы ему поспособствовали или он сам?» — наконец спросил старик. Я возмутился и открыл был рот, но не успел ничего сказать. Парадная дверь распахнулась, и оттуда вышли Маркула, его страстная жена и дурно воспитанный наследник. Вот уж кому трагическое происшествие пришлось по душе. Прелестное дитя сразу же устремилось к краю ямы и с восторгом уставилось на жертву происшествия. «Это как же?» — беспомощно спросил Маркула, обводя взглядом всех присутствующих. «Это что ж, получается, наш Пурех упал в яму? Так как же его сюда занесло?» Сейчас он совсем не был похож на злодея, даже на опереточного. Просто испуганный, растерянный человек, у которого только что погиб какой-никакой, а все-таки брат. «Прими мои соболезнования, Маркула», — сказал он Лилокли. «Кстати, а ведь яма-то, как я понимаю, была вырыта специально для меня. Вернее, для нас обоих, верно? И это после нашего с тобой утреннего разговора. Нечего сказать. Мудрый поступок». «Да это все бабушка!» — простонал Маркула. «С ней никто, кроме Ули, не может справиться. А Ули после завтрака ни с того ни с сего заперлась у себя в комнате и ревет. А когда она ревет, к ней лучше не соваться. И я подумал, пусть себе бабушка тешится. Вы же все равно в эту яму не упадете. Так что какой от нее вред? Кто ж знал, что Пурех в кои-то веки решит пойти прогуляться? Он и до спальни-то своей редко доползает». «Доползал», — педантично поправил его старый Тухта. «С Пурехом все кончено. Его теперь даже мои припарки не спасут. Видишь, откуда торчит большой нож?» «Да вижу, я вижу!» Вздохнул Маркула и, я глазам своим не поверил, вытер навернувшуюся слезу. Удивительное дело. Он был совершенно раздавлен горем. Я-то полагал, что пьянчуга Пурех для кутыков своего рода кара Господня за прегрешение всех колен семейства, наказание, которое прочие домочадцы терпят, стиснув зубы. Впрочем, покойникам всегда достается больше любви, чем живым. Наверное, просто потому, что они лежат молча, неподвижно и, наконец-то, больше никому не мешают. «Так ты говоришь, твоя сестра заперлась и плачет? А почему?» К моему удивлению, эта подробность заинтересовала Шурфа куда больше, чем очередное нелепое покушение на нас, завершившееся трагедией в семействе кутыков. «А кто ее знает?» — отмахнулся Маркула. «Женщины иногда ревут, без всякой причины». «Без причины, говоришь?» Шурф укоризненно покачал головой. «Придумай что-нибудь еще, Маркула». «Да не знаю я! Не знаю, от чего она ревет!» В сердцах закричал Маркула. Сам у нее спроси, если не веришь». «Кто ревет?» — холодно поинтересовалась сама Ули, появляясь на пороге дома.